Она увидела край длинного синего платья. «Пом, помогите!» Собравшись с силами, закричала девушка. «Проваливай!» Раздался свирепый рев. Бум! Дверь в комнату разлетелась вдребезги, сметенная мощным ударом. Помещение озарило вспышкой ярко-красного цвета. Тело ворвавшегося в комнату юноши покрывала горячая сеть внутренней ци. Быстро сориентировавшись, юноша бросился к кровати. Ху-ху. Серебряной молнией в воздухе промелькнул его меч. Обычно холодные глаза Лушина полыхали яростью. На обнаженном торсе, увитом толстыми жгутами мышц, все ярче проступал, похожий на татуировку, узор, созданный переплетением черных и красных вен. После того, как девочка оставила в покое его окно, он бросился за ней в погоню. Так, преследуя маленького призрака, юноша и оказался в покоях Дунцы. Увидев, что девочка проникла в комнату, ударил по двери мечом. «Хочешь со мной поиграть? Выходи, старший брат с тобой поиграет». Лушен попытался изобразить на лице улыбку, вот только она была больше похожа на оскал. Войдя внутрь, Лушен сразу же осмотрелся, выискивая следы маленькой девочки. Кровать была пустой, не было видно даже тени. Лушен был не слишком удивлен. Он даже не посмотрел в сторону всей еще задыхающейся Дунцы. Внимательно осмотрев комнату, он бросился к помещению, в котором стояло зеркало. Пинком распахнул дверь. Высокое стеклянное зеркало по-прежнему стояло в темной комнате. На его фоне отчетливо виднелся бледно-голубой силуэт. Войдя в комнату, Лушен быстрым шагом направился к зеркалу. Хлоп-хлоп-хлоп, шаг за шагом, двигаясь вперед, он вскоре достиг зеркала. «У меня есть очень красивый кинжал. Хочешь с ним поиграть?» – спросил юноша, обеими руками вцепившись в рукоять меча. В следующее мгновение темноту ночи озарила яркая, серебристо-белая вспышка. Вспышка, промелькнувшая в воздухе, как метеорит. Огромный клинок поднял в комнате сильный вихрь. Бум! Неожиданно выскочившая из зеркала рука легко остановила разбушевавшийся клинок. Глаза Лушина расширились. Кроваво-красная линия, начавшись от его живота, поднялась к центру лба. В считанные мгновения его тело раздулось, превратив юношу в почти трехметрового гиганта. Крепко сжимая рукоять меча, Лушен горой нависал над зеркалом. Огромный меч в его руках казался простым ножом. Однако, стоило юноше взмахнуть оружием, как поднявшийся в помещении ветер, напитанный энергией ци, взметнул в воздух разложенные по столу и полкам бумаги. Изменение небес за 7 дней. Духовная резня. Гу-гух. Лезвие меча обрушилось на торчащую из зеркала руку. С громким кача отрубленная часть руки упала на пол, после чего зеркало разлетелось мириадами мелких частей. Взлетевшая в воздух рама, весившая более 100 цзини, врезалась в одну из стен. Огромное количество кипящей внутренней ци окутало медную часть зеркала. Бледно-голубая тень, издав жалобный крик, отделилась от рамы. Попыталась выскользнуть в окно, но Лушен не собирался больше ее упускать. Удар. Развалившись напополам, силуэт быстро растворился в воздухе. Глава 125. Отражение. Часть 3. Не выпуская из рук меча, Лушен опустил голову. Увидел лежащую на земле куклу, ту самую, что заметил недавно на крыше. Осмотрев игрушку, нашел на ее теле глубокую рану, из которой медленно сочилась кровь. Значит, это источник. Лушен посмотрел по сторонам, но никаких других зацепок не обнаружил. Сзади послышался скрип. Оглянувшись, увидел Сюйчуя с длинным мечом в руках. «Господин?» – полушепотом спросил мужчина. Лушен, сжав рукой куклу, почувствовал исходящие от нее нити инцы. Подошел к месту, где упала массивная рама, наступая на осколки стекла. Осторожно подняв раму, юноша заметил, что с нее исчезло изображение одного из животных, собаки. Трое животных, могут ли они представлять различные виды призраков? «Господин, что-то не так», — окликнул его Сюйчуй, тревожно озираясь. «Даже после поднятого вами шума, никто из местных не всполошился. Обычно, в такой ситуации, в считанные секунды сбегается куча народа». Глаза Лушина сузились. Ничего не говоря, он, развернувшись, выпрыгнул из комнаты. Мимо него пронесся порыв холодного ветра. Двор за пределами комнаты превратился в огромное поле. Поле было пустым, урожай уже был собран. То тут, то там стояли высокие стога сена. На некоторых участках виднелись небольшие черные проплешины. Вдали, если присмотреться, можно было заметить укутанные туманом горы. Это же, глаза Лушина удивленно расширились. Комната, в которой он только что находился, словно растворилась в воздухе. Вместе с ней исчез и Сюйчуй. Здесь, к

«Мой господин», опустив голову, Сяхунье почтительно поклонился, после чего ушел. Бай Цзин посмотрела на старца. «Мой господин, этот Сяхунье довольно умен. Без всяких проблем передал нам власть». Глава 128. Сделка. Часть 2. «Он хорош во всем», лорд-служитель отложил в сторону начисто обглоданную кость. «Но меня больше интересует, как продвигается дело о пропавших диких собаках». Губы Бай Цзин изогнулись в улыбке. «Я узнала, что дикие собаки преследовали Лишуньси до одного из ресторанов горного края, но потом словно в воду канули». «До ресторана?» «Да, он называется «Голубая сосна», принадлежит самой влиятельной организации северных земель, секте багряных китов». Улыбка Бай Цзин превратилась в усмешку. «Даже так?» — приподнял бровь лорд-служитель. «Продолжай». Пройдя несколько шагов, девушка уселась в одно из стоящих в зале кресел. «Мне не удалось выяснить детали, но одно несомненно, секта багряных китов определенно приложила к этому руку. Обычная фракция смертных, как они осмелились бросить вызов Ван Ашоке?» Лорд-служитель был озадачен. «Может, они думали, что об этом никто не узнает, или за ними стоит семья Шаньян?» «Кто знает», улыбнувшись, пожала плечами Бай Цзин. «Продолжай расследование, пока все не выяснишь. Если мы решим нанести удар, то он должен быть молниеносным. Не сомневайтесь, мой господин, я вас не подведу», Бай Цзин сложила вместе ладони. «Главный подозреваемый, мастер секты багряных китов Лу Шен. На обратном пути Лу Шен уничтожил еще 3 призраков, получив от них примерно 3 единицы инцы. Путешествие, в общей сложности, заняло около 2 недель. По возвращении 2 дня юноша потратил на подготовку жертв для ритуального подношения, после чего занялся культивированием техники Ци Вадали, пытаясь привести свои инь-ян к равновесию. Однажды в двери его дома неожиданно постучали. «Брат Лу, давно не виделись, как твои дела?» Гости решились заговорить только после того, как оказались в личном кабинете мастера секты багряных китов. Заговоривший откинул капюшон, обнажив знакомое лицо. «Брат Ли», удивленно воскликнул Лу Шен, «что ты здесь делаешь?» Одним из гостей оказался исчезнувший несколько месяцев назад Ли Шуньси. Он был похож на человека, пережившего большое потрясение. Его приятель, не спешивший представляться, фигурой походил на женщину и, судя по выверенным, экономным движениям, эта женщина была мастером, достигшим уровня владения силой. «Прости, что без предупреждения», горько улыбнулся Ли Шуньси, «но у меня не было другого выхода». Лу Шен жестом приказал охранникам закрыть двери, не желая, чтоб их разговор кто-то подслушал. Впрочем, он не особо этого боялся. Эти парни буквально его боготворили. Лу Шен подбирал их по своим собственным критериям, одним из которых было отсутствие семьи. «Брат Ли, вы приехали, чтобы увидеть меня, несмотря на риск. Видимо, случилось что-то чрезвычайно важное», кивнув на стоящие напротив стола кресла, нахмурился юноша. Глядя на ставшего еще более влиятельным друга, Ли Шуньси вздохнул. В мгновение ока Лу Шен стал лучшим мастером боевых искусств северных земель и лидером самой влиятельной в этой провинции секты. Но, несмотря на власть Лу Шена, он даже не был уверен, что друг сможет ему помочь. Ли Шуньси некоторое время молчал, приводя в порядок эмоции и мысли. «Брат Лу, у тебя есть зерно и растительное масло. Мои друзья, живущие в горах, недавно обнаружили, что больше негде купить эти продукты. Их жизнь с каждым днем становится все тяжелее. Некоторые твои друзья», Лу Шен нахмурился, «только не говори, что ты присоединился к банде орудующих в горах разбойников». «Да как вы смеете?» Внезапно впала в ярость женщина, хватаясь за рукоять висящего на поясе меча. Хаймэм, не двигаясь с места, Лу Шен вперился взглядом в разбушевавшуюся леди. За несколько последних дней его взгляд стал еще тяжелее. Этого хватило, чтобы женщина испуганно замерла на месте. Она не осмелилась полностью обнажить вытащенный наполовину меч. На ее лбу выступили бисеринки холодного пота. «Цин Мэй, успокойся. Брат Лу просто предположил. Он ничего не знает. Не нужно лезть в драку из-за такой мелочи». Ли Шуньси, встав, усадил женщину обратно в кресло. Она повиновалась, но рукояти меча так и не выпустила. «Вот, значит, как вы привыкли просить помощи». В сузившихся глазах Лу Шена промелькнула усмешка. «Ты», снова взъярившись, Цин Мэй попыталась вытащить из ножен меч, но Ли Шуньси и на этот раз ее остановил. «Достаточно, Цин Мэй, подожди снаружи, я сам обо всем позабочусь. Брат Лу, умоляю тебя, ничего не говори», взмолился молодой мужчина. Женщина, что-то недовольно пробурчав себе под нос, вздернув голову, направилась к двери. После того, как она ушла, обстановка, наконец, разрядилась. «Честно говоря, брат Лу, я хочу купить у тебя зерна. По меньшей мере, 2000 цзиней, что-то около 1200 кг. 2000 цзиней». Лу Шен изогнул бровь. «Это немного. Но, брат Ли, ты знаешь, какое непростое сейчас время. Огромные угодья остались незасеянными. Нам с братьями приходится каждый день отправляться на рыбалку, чтобы восполнить дефицит еды. Ты ведь приехал, чтобы купить зерно от имени своих друзей?» Ли Шуньси кивнул. «Так и есть. Золото, серебро, драгоценности, лекарства, даже оружие. Проси все, что угодно». Даже так, сердце Лу Шена дрогнуло. Постепенно он начал догадываться, что за фракция стоит за спиной Ли Шуньси, но ему требовалось подтверждение. «Брат Ли, скажи мне правду. Кто твои друзья?» Ли Шуньси ненадолго задумался, затем беспомощно улыбнулся. «Брат Лу, я тебе доверяю, но эту тайну раскрыть не могу. Извини. Единственное, что могу сказать, у них достаточно и золота, и серебра, и оружия». Ли Шуньси не сказал ничего лишнего, но по его намекам становилось понятно, что его союзники богаты и влиятельны. «Хорошо. В конце концов, 2000 цзиней зерна не так уж и много, когда дело касается друзей друга. Я согласен тебе их продать. На что ты готов их обменять? Мне нужны руководства боевых искусств. Мои друзья готовы предоставить тебе любые руководства, вплоть до уровня владения целью». Голос Ли Шуньси упал до шепота. «Они даже на такое согласны!» — взволнованно воскликнул Лу Шен. Это было поистине щедрое предложение. Нужно понимать, что руководство по боевым искусствам уровня владения целью, сопровождаемые подробными инструкциями, были реликвиями, с помощью которых можно было возвеличить семью. Такую ценную вещь нельзя было купить на аукционе, семьи никогда их не продавали. Да, у них есть руководство уровня владения целью. Естественно, они стоят намного больше, чем обычные. «Брат Лу, тебе нужно морально подготовиться». Голос Ли Шуньси снова упал до шепота. «Могу сказать, что их немного. Сколько именно, точно не могу сказать. То ли 5, то ли 3. Лу Шен шумно вздохнул. Когда северными землями фактически правила семья Чжэнь, они предоставляли секте руководство, в основном, уровня владения силой. Руководствами уровня владения целью могли пользоваться только люди, занимающие в гильдии руководящие должности. Они никогда не становились достоянием общественности. К примеру, руководство основной багряной техники 9 яростей было уровня владения целью. К изучению этой техники допускались исключительно члены школы Багряного Солнца. Но несмотря на это, союзники Ли Шуньси предлагали подобную ценность в обмен на зерно. «Значит, эти баснословно богатые люди решили купить зерно именно у меня». Вывод напрашивался сам собой: друзья Ли Шуньси вынуждены были от кого-то скрываться. В противном случае, им не нужно было отправляться за зерном в такую даль. Ли Шуньси беспомощно кивнул. «Я готов обменять одно руководство уровня владения целью на 5000 цзиней зерна», — сказал он, поняв, что Лу Шена ничего, кроме руководств, не интересует. «Я могу выбрать?» — тихо спросил Лу Шен. «Договоримся о времени и месте встречи, я принесу туда руководство. К ним прилагаются диаграммы, так что сам сможешь убедиться, что это не подделки. Если вдруг произойдут какие-то изменения в наших планах, я тебе сообщу», — ответил Ли Шуньси. «Раз у руководств есть диаграммы, значит, они подлинные». «Это замечательно», — Лу Шен удовлетворенно кивнул. «Однако, 5000 за экземпляр». Юноша не мог промолчать, это было слишком дешево. Ли Шуньси горько улыбнулся. «Они догадывались, что ты выберешь руководство боевых искусств, поэтому дали мне список. Вот перечень всех боевых искусств, которые у них есть». Сказав это, Ли Шуньси достал из-за пазухи бледно-голубую брошюру. Перевернув первую страницу, Лу Шен увидел ряд аккуратных, черных иероглифов. «Прекрасная каллиграфия», — похвалил юноша, прежде чем начать читать. Список был классифицирован по трем основным категориям: обычные, уровня владения силой и уровня владения целью. Взгляд Лу Шена сосредоточился на последней графе. Уровень владения целью. 1000 деревьев, сожженных раскрытой ладонью, мантра сердца кабарги, разновидность оленя, если кто не знает, 8 дзин успокаивающие мысли сабли. В общей сложности, 4 техники. Лу Шен быстро пробежался взглядом по кратким описаниям. Больше всего его заинтересовала техника 1000 деревьев, сожженных раскрытой ладонью. Это была техника укрепления тела, судя по описанию, невероятно мощная. Когда-то она принадлежала мастеру уровня божественного начала Луусину, славившемуся во всех уголках центральных равнин. После того, как Луусин в детстве случайно проглотил побег огненной травы, структура его тела изменилась. Настолько, что он смог без проблем начать культивировать сложнейшую технику укрепления тела. Благодаря этой технике, он смог быстро достичь сначала уровня средоточия духа, а после, и уровня божественного начала. Что произошло с ним потом, никто не знал, мастер просто исчез. Если бы этот навык культивировался обычным человеком, то уровня средоточия духа он, в лучшем случае, смог бы достичь спустя несколько десятилетий. В конце концов, это всего лишь несколько тысяч цзиней зерна. Я выбираю технику тысяча деревьев, сожженных раскрытой ладонью. Надеюсь, она совместима с моей основной багряной мантрой. Лушен вернул Лишуньси буклет. Эта техника слишком сложна для культивирования, но решать тебе, улыбнулся Лишуньси. Давай теперь выберем место, где произведем обмен. Лушен одобрительно кивнул. Глава 129. Сделка. Часть 3. Попрощавшись с Лишуньси, Лушен решил наведаться в аптеку секты. Едва открыв дверь, юноша наткнулся на брата наставника и незнакомого ему человека средних лет. Мужчина был высоким и статным, он не выглядел стариком. Однако, при ближайшем рассмотрении, можно было заметить серебристую проседь и умудренные опытом глаза. Ему определенно было больше 40 лет. Лушен почтительно поклонился. «Брат-наставник, что привело вас сюда? И кто ваш спутник?» Лушена удивило, что незнакомец смотрел на него, как на какое-то редкое, драгоценное сокровище. «Познакомься, это мастер техники 9 ударов меча и ладони, Ван Юаньшань, брат старшего Вана. Он практикует полную версию разрывающей сердце глани, передающуюся в семье Ван из поколения в поколение», — сказал Хун Минцзы. «Ван Юаньшань», — Лушен вспомнил, старший Ван не единожды упоминал имя своего старшего брата. «Заходите, поговорим внутри». Пригласив своих собеседников в кабинет, он, отправив слугу за чаем, закрыл дверь. После того, как все расселись, сказал: «Я готов вас выслушать. Мастер секты Лу, вы удивительный человек. Практикуете умения как внутренней, так и внешней силы. Вы познали суть боевых искусств», — улыбнулся Ван Юаньшань. «Этот человек, говоривший простыми словами, производил странное впечатление. Господин Ван, вы мне льстите. Могу ли я узнать цель вашего визита?» — улыбнулся Лушен. В последнее время его шевелюра начала медленно отрастать, и он уже не был абсолютно лысым. Хотя его мышцы все еще продолжали выпирать, он был уже хоть как-то похож на прежнего молодого господина. «Брат-ученик», — вместо Ван Юаньшаня ответил Хун Минцзы. Оглянувшись, он кивнул головой на стоявших у дверей стражников. Лушен махнул рукой. Повинуясь его приказу, охранники вышли, закрыв за собой дверь. Дождавшись ухода стражников, Хун Минцзы поднял чашку. Его взгляд стал торжественным. «Брат-ученик, я прибыл сюда, чтобы задать тебе один очень важный вопрос. Пожалуйста, только ответь честно». Лушен улыбнулся. «Спрашивайте, брат-наставник». Сделав небольшой глоток, Хун Минцзы поставил чашку на стол. «Могу ли я спросить, из какой благородной семьи родом твоя мать?» Глаза Лушена расширились. Он не знал, плакать ему или смеяться. Эти двое решили, что он – побочная ветвь одной из благородных семей. Лушен собирался ответить, но не успел. Хун Минцзы продолжил. «Честно говоря, я давно хотел с тобой поговорить, но не было времени, то одни проблемы наваливались, то другие. Я догадался об этом в тот день, когда ты смог выстоять против призрака красных районов. Обычные члены секты не посвящены в наши тайны и не знают, что обычному человеку не под силу справиться с этим видом призраков. Однако те, кто хоть раз взаимодействовал с благородными семьями, сразу увидели разницу. Разница между обычными призраками и аномалиями поистине огромна. После того, как ты вынудил заместителя госпожи округа отступить, у меня больше не осталось сомнений в отношении твоего происхождения. Даже обойдя все северные земли и центральные равнины, мы не сможем найти равного вам по силе мастера», — добавил Ван Юаньшань. Теперь Лушен, наконец, понял цель визита этих двоих. Неудивительно, что в последнее время руководство секты начало относиться к нему подчеркнуто уважительно. Все потому, что они приняли его за сына одной из благородных семей. Лушен долго думал, прежде чем ответить. «Знаете, это не так уж и важно, брат-наставник, главное, я смогу привести секту багряных китов и школу багряного солнца к еще большему процветанию». Его ответ не подтвердил и не опроверг их предположений. Хун Мин Цзэ и Ван Юаньшань многозначительно переглянулись. Лу Шен не знал, какие точно они сделали выводы. «Хорошо, мы опустим этот вопрос. Это, на самом деле, благословение, что такой человек, как брат-ученик, возглавил школу Багряного Солнца. Но есть еще один вопрос, как мы можем увеличить силу нашей секты», — сказал Хун Мин Цзэ. Только сейчас Лу Шен вспомнил о Сун Чжинга, которого бросил в городе. Он дал ему некоторые инструкции по поводу культивирования боевых искусств, а также основы одной из своих техник. После этого он о нем забыл. Лу Шен не знал, каких успехов к этому времени добился этот талантливый юноша. Ключом к процветанию секты может стать набор новых учеников и обучение их нашим мантрам, не задумываясь, уверенно ответил Лу Шен. «Обучение нашим мантрам? Ни в коем случае!» — возмущенно вскричал Хун Мин Цзэ. «Брат-наставник, сначала внимательно меня выслушай. Когда я говорю, что нужно обнародовать мантры, то я не имею в виду раскрывать им все. Можно обнародовать самые простые, чтобы найти гениев, склонных к изучению боевых искусств. Только так мы сможем отделить золото от песка». Лу Шен не собирался уступать. В любом случае, даже если он отдаст ученикам все руководства боевых искусств, которые культивирует, никто из них не сможет его превзойти. Поэтому Лу Шен не слишком беспокоился. Пока у юноши была Инь Ци, он мог развиваться намного быстрее других мастеров, достигая высшего уровня мастерства буквально за считанные мгновения. «Я не позволю. Эти техники боевых искусств – кровь и пот основателей нашей секты. Им пришлось заплатить огромную цену, чтобы оставить это наследие. Распоряжаться ими так легкомысленно, оскорбительно. Брат-ученик, придумай другой выход». Хун Мин Цзэ тоже не собирался уступать. Сколько б ни пытался, Лу Шен не мог его переубедить. Обычный процесс с проверки учеников, изучение их характеров и личностей, и только потом проверка способностей, был слишком неэффективен. С таким подходом невозможно было увеличить силу школы Багряного Солнца. Его гости получили ответ, но не тот, которого они так ожидали. Разочарованные, они, вскоре встав, поспешно ушли, поскольку они теперь были уверены, что Лу Шен, потомок одной из благородных семей, они могли понять, как он смог выстоять в сражении с заместителем госпожи округа Красных районов. У него была черная мембрана, благодаря которой он смог выжить. Когда гости ушли, Лу Шен облегченно вздохнул. «Чем меньше людей знают, что я обычный смертный, тем лучше. В противном случае, даже боюсь представить, как отреагируют благородные семьи». После короткого отдыха Лу Шен отправился в аптеку секты за золотой ароматной мазью. На ступеньках аптеки столкнулся с учениками брата-наставника, Линь Хунлянь и Юань Чжуна. «Дядя-наставник», — увидев Лу Шена, ученики почтительно поклонились. Лу Шен кивнул в ответ. «Пришли за лекарствами?» «Да, учитель послал нас за эликсиром великого талисмана», — ответила Линь Хунлянь. «Эликсир великого талисмана?» — удивился Лу Шен. «Это было лекарство для лечения тяжелых внутренних повреждений. Хун Мин Цзэ ни с кем в последнее время не сражался, где он мог получить такие травмы». Вспомнив виденного им недавно Ван Юаньшаня, Лу Шен, наконец, понял, кому, на самом деле, предназначался этот эликсир. «Ладно, ребята, можете идти», — махнув рукой, юноша зашел в аптеку. Облегченно вздохнув, подростки бросились прочь. Получив золотую ароматную мазь, Лу Шен собирался попросить аптекаря подобрать ему что-нибудь, помогающие в культивации внутренней ци, но его отвлек посланный нефритовым лотосом гонец. Список выбранных для ритуального подношения жертв был готов. Вернувшись домой, Лу Шен отправил Дуань Мэна со списком в поместье Ся, сам же занялся культивацией ци водолея. Видимо, сегодня ему было не суждено заняться своими делами. Спустя несколько часов в дверь постучал один из стражников, охраняющих его покой. Мужчина сообщил, что Дуань Мэн мертв. Мертв. Глаза Лу Шена расширились, когда до него дошел смысл сказанного. Внезапно хлынувшая из его тела ци в считанные мгновения сожгла всю поверхность матраса и часть оконной шторы. Как это произошло? Его лицо потемнело. Хотя Дуань Мэн был человеком робким и пугливым, но Лу Шен хорошо к нему относился. Юноша никогда не поручал ему сложных задач. Этот раз не стал исключением. Как он мог умереть, доставляя письмо в пределах города? Дуань Мэн стал его верным помощником задолго до того, как он занял должность мастера секты багряных китов. Эта смерть была равноценна нанесенной Лушину пощечине. Кто теперь будет выполнять деликатные поручения? Кому еще он сможет так же безоговорочно доверять? Старший Дуань, посланный в поместье Ся, не смог разобраться в ситуации. Он просит вас заняться этим лично, ответил стоящий за дверью член секты. Лицо Лушина еще больше помрачнело. Быстро одевшись, он вышел в коридор. Седлайте коней. Старший Чень будет меня сопровождать. Да, господин. Охранявшие его покои стражники поспешили передать его приказ старшему Ченю. Человек, которого выбрал Лушен, был мастером уровня владения силой. Он был силен в обращении со скрытым оружием. Одетый в металлическую броню Лушен, вооруженный двумя огромными мечами, взгромоздился на лошадь. В сопровождении старшего Ченя и 10 охранников отправился в горный край. Они не останавливались, пока не добрались до ворот поместья Ся. Улицы города были пустынными, на них практически не было людей. Полная противоположность тому, что было раньше. К тому времени, как они добрались до поместья, дом окружала большая толпа. Как лидер самой влиятельной секты северных земель, Лушен обладал в горном крае гораздо большей властью, чем поместье Ся. У ворот расположилась группа городских стражников, лояльных секте Багряных Китов, руководящая то и дело прибывающими подкреплениями. Хотя им было далеко до воинов почетной крылатой гвардии, эти городские стражники отвечали за оборону городских врат. Это были крепкие, вооруженные алебардами воины. С каждой минутой окружавшая поместье Ся толпа становилась все больше. Старший Дуань стоял у ворот с мечом в руках, его лицо выражало крайнюю степень недовольства. Увидев Лушина, он поспешил ему навстречу. Мастер секты. После того, как брат Дуань вошел внутрь, чтобы отдать письмо, раздался громкий крик. Мы пытались войти внутрь, чтоб разобраться в происходящем, но нас не впустили. Даже так, Лушен посмотрел в сторону массивных ворот поместья Ся. Ворота были чуть приоткрыты, в проеме стоял горбатый одноглазый старик. Несмотря на царящее вокруг оживление, старик выглядел невозмутимым. Перед воротами стояла группа вооруженных до зубов воинов секты. Несмотря на то, что путь им преграждал всего лишь один горбатый старик, они не смели к нему приблизиться. «Отойдите!» — рявкнул на них Лушен. Глаза юноши, уверенно шагающего к воротам поместья, яростно сверкали. Рядовые воины секты, расступившись, поспешно уступили ему дорогу. Правую руку, ладонь которой сияла малиново-красным цветом, юноша спрятал за спину. Он остановился прямо перед стариком. «О, нынешний лидер секты Багряных Китов лично почтил нас своим вниманием». На этот раз в глазах старика промелькнула неясная тень каких-то эмоций. Он неотрывно смотрел в глаза Лушину. «Я слышал о невероятной силе мастера секты Лу и его потрясающей технике. Лучший мастер боевых искусств северных земель. Давно хотел с вами встретиться. После того, как я изобью вас до смерти, вы больше не захотите меня видеть». Рука Лушина начала быстро увеличиваться в размерах. Внутренняя ци основной багряной техники 9 яростей, активированная одновременно с разрушающей сердце дланью, мгновенно наполнила воздух вокруг обжигающей горячими нитями внутренней ци. Глава 130. Сделка. Часть 4. В тот момент, когда двое противников уже были готовы вступить в бой, из-за ворот донесся голос Сяхунье. «Брат Лу, простите нам это недоразумение. Просто личный слуга лорда-служителя не знает вас в лицо». Распахнув ворота, Сяхунье вышел наружу. «Лорд-служитель хочет с вами встретиться». «Лорд-служитель», нахмурившись, юноша посмотрел сначала на Сяхунье, потом на одноглазого старика. Судя по поведению Сяхунье, этот лорд-служитель из поместья Ашоки был очень влиятельным человеком. Подавив бушующий внутри огонь, Лушен медленно разжал ладонь, внутренняя ци мгновенно впиталась обратно в руку. «Хорошо. У меня тоже есть некоторые вопросы, которые я хотел бы обсудить». Проинструктировав своих подчиненных, он шагнул в ворота. Сяхунье продолжал улыбаться, пытаясь скрыть вспыхнувшие в глазах удивление. Он не ожидал, что юноша сможет сдержать себя на этом этапе. Войдя во двор, первый, кого увидел Лушен, был седовласый мужчина, сидящий в широком кресле с чашкой вина в руках. У старика была отличная для его возраста фигура. Хотя усы и волосы были белыми, окружавшая его тело аура была похожа на ауру свирепого льва. Мускулистое тело ничем не отличалось от тела молодого человека в самом расцвете сил. Едва войдя во внутренний двор, Лушен почувствовал витающую в воздухе угрозу. Его глаза сузились. Прошло довольно много времени с тех пор, как юноша в последний раз чувствовал похожую ауру. С тех пор, как он получил экстремальный режим Ян, его сила резко возросла. Даже женщина с зонтиком из фракции красных районов не излучала такой угрозы. Я уже изучил список имен, посланный мастером секты Лу. Хорошая работа. Сожалею, но увидев вашего упитанного посланника, я не смог удержаться от соблазна зажарить его на обед. Он всего лишь смертный. Надеюсь, мастер секты на меня за это не в обиде? В глазах лорда-служителя не было и намека на раскаяние. В тот момент, когда его взгляд коснулся Лушина, юноша почувствовал сковавшее тело оцепенение, словно над ним нависла какая-то смертельная опасность. Внутренняя ци словно взбесилась, начав сама по себе активировать его навыки. Такое же онемение он испытывал во время первой встречи со сверхъестественным. Лушен чувствовал это только тогда, когда сталкивался с противником, с которым не мог справиться. Мощный, очень мощный. Его кровь кипела, но у юноши не было другого выбора, кроме как жестоко подавить бушующую внутри ярость. Этот человек, прибывший на ритуальное подношение поместья Ашока, явно не слабый мастер. Такая угрожающая аура. Мне с ним пока не справиться. Но поскольку меня сейчас поддерживает семья Шаньян, то он не рискнет выступить против меня в открытую. Лушен все понял. Это была проверка или какой-то тест, предназначенный специально для него. Дуэнь Мэн был всего лишь случайной жертвой, в то время, как настоящей целью был он. Лушен замер на месте. Внутренняя ци внутри него циркулировала все быстрее, воздух вокруг все больше раскалялся. За несколько коротких вздохов юноша подавил бушующий внутри огонь. Конечно, всего лишь обычный смертный. Здесь не о чем думать. Лорд-служитель не должен об этом беспокоиться. На его бесстрастном лице не отразилось ни одной эмоции. Однако, глубоко внутри, яростно бурлило непреодолимое желание убивать. Это был второй раз, когда поместье Ашока пыталось его испытать. На этот раз, не моргнув глазом, они убили его доверенного помощника. Что будет дальше? Попытаются уничтожить семью Лу? Лорд-служитель, улыбнувшись, кивнул. Мастер секты Лу все верно понял. Если у вас нет других дел, почему бы нам не выпить? Я лично приготовил это вино и мясо, его слишком много, я не смогу сам столько съесть. Краем глаза Лушен заметил окровавленное, сильно изуродованное тело, висевшее на одном из деревьев. Возле него стоял одноглазый старик, ножом отрезающий понравившиеся куски мяса. Лушен узнал его с первого взгляда, оно принадлежало несчастному Дуаньмену. Его сердце похолодело, когда он увидел, что лорд-служитель смотрит на него, как на домашнее животное. Нет необходимости. Так как недоразумение разрешено, я больше не буду мешать лорду-служителю наслаждаться едой, спокойно сказал Лушен. Хорошо, мастер секты Лу, передайте от меня сообщение моей племяннице Цзюли. Пусть она меня навестит, как будет свободно. Я буду и дальше жить в поместье эмиссарыся, улыбнувшись, сказал лорд-служитель. Я обязательно передам ей ваши слова, кивнув, Лушен почтительно поклонился. Обернувшись, юноша в последний раз взглянул на изуродованное тело. Ярко-красная кровь стекала с разбитой головы. Ноги были проколоты металлическим прутом, как будто он был не человеком, а свиньей. Разрезанный живот был лишен внутренностей. На каменном столе перед лордом-служителем стояли тарелки с жареным мясом и овощами. Нетрудно было догадаться, чье это мясо. Лушен быстро отвел взгляд, больше не в силах на это смотреть. «Удачной дороги, мастер секты», поклонившись, улыбнулся ему одноглазый старик. Смерив его пренебрежительным взглядом, Лушен молча прошел мимо. «Возвращаемся», строго приказал старшим, выйдя из ворот. Толпа понятия не имела, что происходит и почему мастер секты так спокоен. Не давая объяснений, юноша приказал им отступить. Не задавая вопросов, члены секты беспрекословно выполнили его приказ. Командир городской стражи, поприветствовав юношу, вскоре отправился по своим делам. После того, как Лушен ушел, улыбка, все это время не покидавшая лица лорда-служителя, тут же исчезла. Сила этого человека довольно впечатляющая. Даже среди благородных, он не слабый мастер. Это не преувеличение, назвать его мастером номер один этой бедной, богом забытой земли, лорд-служитель посмотрел на стоящее рядом пустое кресло. Интересно, кто же он? К нему неторопливо подошла одетая в черное платье Бай Цзин. Похож, но разница слишком велика. Не сходится с информацией, что мы получили. Я не могу точно сказать, он это или нет. Бай Цзин, вижу, ты не очень компетентна в подобных вопросах, вышел из дома высокий, похожий на ученого мужчина. «У меня есть много хороших новостей, говори, эмиссар Цуань», – посмотрел на мужчину лорд-служитель. Тот самодовольно посмотрел на Бай Цзинь. «Я только что узнал, что мастер секты Лу собирается встретиться с Ли Шуньси. Выяснил место и время встречи. Источник новостей надежен?» – спросил лорд-служитель. «Без сомнений. Я слышал это из уст одного из помощников Ли Шуньси», – улыбнулся эмиссар Цуань. «Это как-то связано с военным альянсом». «Связано с военным альянсом, этими крысами, отлично, мы сможем прихлопнуть их одним ударом», – ударил кулаком по столу лорд-служитель. «Подробнее о месте и времени, у подножия восточных гор, недалеко от горного края, есть безветренная долина. Встреча состоится в полдень через 5 дней.